С утра Шэрон Мэйси занималась стиркой, раскладывала сухое белье и вообще занималась тем, на что не хватало времени во время работы. Затем она отправилась в тренажерный зал Gold's Gym и выполнила свою стандартную схему упражнений, задержавшись подольше на стейрмастере, так что ноги почти не слушались, когда она слезла с него, а сам тренажер пропитался ее потом. После этого Мэйси зашла в кафе Big Sky Bread и еле устояла перед искушением свести на нет все свои усилия, увидев изумительный рулет. Но вместо этого ограничилась супом и сэндвичем. Она съела все это за одним из столиков, просматривая номер Форкастера, бесплатной газеты, освещающей события в Южном Портленде, Скарборо и на мысе Элизабет. Полицейский из департамента мыса Элизабет искал спонсоров, готовых финансировать приобретение голов манекенов, чтобы разместить на них коллекцию головных уборов полицейских всего света. Гольф-клуб Южного Портленда Red Riots подарил школе новый автобус. На Маунтин Роуд в Фолмате была найдена пара мужских перчаток. Мэйси была поражена. Надо же, кто-то нашел время, чтобы поместить объявление о найденных на дороге перчатках. Здесь жили странные люди. Они держались особняком, не совали нос в чужие дела, но и не позволяли никому совать нос в свои. Однако при определенных обстоятельствах были способны проявить необычайную доброту. Мэйси вспомнила прошлогоднюю метель, настоящий буран, пронесшийся по побережью севернее Бостона и накрывший штат до самого Келлиса. Утром она услышала голоса, доносящиеся со стороны стоянки, и выглянула в окно, чтобы увидеть, как двое совершенно незнакомых людей откапывают из-под снега ее машину. Не только ее машину, но каждую на стоянке. Закончив работу, незнакомцы взяли лопаты и пошли на противоположную сторону улицы, к другой стоянке. Такие проявления доброты со стороны незнакомых людей были удивительны и очень приятны. Мэйси перевернула страницу и увидела полицейскую колонку. Она пробежала глазами список арестованных и вызванных в суд. Некоторые показались ей знакомыми, но ничего примечательного этим людям не вменялось в вину. Обычные мелкие преступления. Кражи, хранение наркотиков. Если бы случилось что-то важное, она бы узнала об этом не из газет. Она взяла в руки еженедельник «Залива Каско», еще одну бесплатную газету, распространяемую в Портленде. Здесь полицейской колонки как таковой не было, что вечно вызывало прения между редакцией и департаментом. Газета иногда запрашивала у департамента подробности некоторых арестов, но полиция предоставляла лишь сухие отчеты и записи из регистрационного журнала, в которых были только имена подозреваемых и основания для их задержания, которые не имели большой ценности для журналистов. Редакция еженедельника гласила, словно кошка, которой дверью прищемили хвост. В ответ позиция департамента становилась все более и более жесткой по отношению к прессе, и замкнутый круг давней взаимной вражды вращался с новой силой. Жизнь, полагала Мэйси, была бы неполной, если бы кто-то постоянно не критиковал департамент. Закончив трапезу, она отправилась в центр города и припарковала машину на стоянке у городского рынка. Мэйси купила свежих фруктов, чтобы хоть как-то оправдать двухчасовую стоянку в деловом районе города, и направилась вверх по Конгресс-стрит к Центральной исторической библиотеке штата. Через несколько минут она вошла в читальный зал, игнорируя табличку, которая предписывала ей сначала зарегистрироваться, указав свое имя и предмет поиска в регистрационном журнале. Библиотекарю за столом на вид было лет 70, но, оценив взгляд, которым он окинул ее фигуру, Мэйси подумала, что в могилу этот человек еще не собирается. «Здравствуйте. Мне бы хотелось посмотреть материалы по острову Дач», — сказала она. «Конечно», — кивнул старик. «Могу я полюбопытствовать, чем вызван ваш интерес к острову? Я офицер полиции, и скоро меня направят туда. Просто хотелось узнать побольше об этом месте». «Значит, вы будете работать вместе с Джо Дюпре?» «Очевидно так». «Джо — хороший человек. Я знал его отца, он тоже был хороший человек». Старик скрылся за стеллажами и спустя некоторое время вернулся с бумажной папкой в руках. Она была удручающе тонкой. Библиотекарь заметил выражение разочарования на лице девушки. «Знаю, но об острове Дач писали мало. По правде говоря, нам очень не хватает истории островов залива Каско. Все, что у нас есть, это газетные вырезки и еще вот это». Он достал из папки стопку машинописных листов, скрепленных вручную. «Это написал Ларри Эмерлинг лет 10 назад. Он возглавляет почтовое отделение на острове. Это самое подробное, что у нас есть. Но вы еще можете найти полезную информацию в островах штата Мэн Колдвилла и путешествии на каяках вдоль побережья штата Мэн Миллера». Он выдал Мэйси книги и бумаги и уселся на свое место. В библиотеке было пусто, не считая 1-2 человек, занимающихся здесь. Вот только Мэйси была младше любого из них как минимум на полвека. Девушка устроилась за одним из столов, открыла папку, достала краткую историю острова Дач Эмерлинга и начала читать.